Ирина. Я тоже слышу голоса между явью и сном. За почти 2 года привыкла, не обращая внимания. И чего только не говорили. И надоело, и достало. Близкие к земле духовные области наполнены невежественными, не осознающими произошедшие с ними перемены, сбитыми с толку и злобными духами, часто передающими грубые и оскорбительные послания. Примечание редактора. Но благодаря этому иногда слышу мужа, а это для меня наивысшая радость. А вообще, чтобы не бояться, надо просто принять, что они живут так же, как и мы, пусть хоть и за завесой. Этот мир им так же принадлежит, как и нам, и он также их дом. Наткнулась один раз на статью, которая меня привела в гнев. Женщина шла с ребенком по двору, мимо дерева, на котором было гнездо вороны. Она выхаживала воронят и охраняла свое гнездо, нападая на всех, кто проходил рядом. Женщина, недолго думая, создала пост с призывом убить ворону. Странно. То есть человек может защищать своих детей, а птицы нет? Этот мир так же и их, как и наш. Так же и с духами.